Лука. Имя Лука, по мнению большинства филологов, является сокращением латинского имени Люций, то есть светящийся. Некоторые же думают, что оно является сокращением латинского имени Луканус. В числе спутников и сотрудников апостола Павла упоминается Лука, о котором апостол отозвался как об одном из своих сотрудников, как о враче, Колоссянам 4:14, и как оставшемся при апостоле и в то время, когда все оставили его, 2 Тимофея, 4 глава, 10 стих. В Деянии апостолов имя Луки, также и Тита, не упоминается, вероятно, из скромности. Но уже во втором веке все христиане были уверены, что Третье Евангелие и Деяния апостолов написаны Лукою, который был спутником и сотрудником апостола Павла. Предположение, что упомянутый в Деянии апостолов 13:1 Люций Киринеянин и евангелист Лука являются одной и той же личностью, опровергается тем, что Люций причислен к пророкам, стоит перед Манаилом, совоспитанником Ирода, чего евангелист Лука из скромности не сделал бы. Другое предположение, что неназванный ученик, шедший с Клеопою из Иерусалима в Эммаус, был евангелистом Лукою, опровергается фактом, что эти два ученика, Клеопа и неназванный, были в числе следовавших за Иисусом, которые надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. От Луки 24:13-35. Следовательно, они были очевидцами дел Христовых и слушателями Слова Его, тогда как Лука написал Евангелие не как очевидец, а как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями Слова. От Луки 1:1-3. В Кодексе Безы, написанном около 500 году по Рождестве Христовом, в Деянии апостолов 11:28 так стоит. «Когда же мы собрались, сказал один из них по имени Агав, предвозвещая Духом Святым, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдия. Из упомянутого в этом стихе «мы» некоторые делают заключение, что Лука находился тогда в Антиохии и был в числе первых христиан. Первые же неоспоримые «мы», каким евангелист Лука вводит себя в число спутников и сотрудников апостола Павла, находим только в Деянии апостолов 16:9-10. «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Это было в Троаде, недалеко от развалин Древней Трои, на восточном берегу Эгейского моря. Севши на корабль, Павел и его спутники прибыли в Самофракию, скалистый остров, находившийся приблизительно в 50 километров от берега Фракии и на полпути между Троадой и Неаполем, который был портом для Филипп. Из Неаполя Павел со своими спутниками прибыл в Филиппы. Некоторые думают, что Лука был родом из Филипп и имел некоторое влияние на решение апостола Павла направиться в тот город для служения. Сперва все шло хорошо. Были обращения. Потом было гонение на Павла и Силу, которых избили палками и посадили в тюрьму. На другой день их выпустили. По выходе из тюрьмы Павел и Сила пришли к Лидии и, увидевши братьев, поучали их и отправились. Деяния апостолов 16:40. Так заканчивает евангелист Лука описание служения апостола Павла и Сила в Филиппах. Он не написал, а только из дальнейших описаний видно, что он, то есть Лука, остался в Филиппах продолжать начатое служение. Следующее «мы», включающее к Луку и Луку, встречаем в Деяния апостолов 26. А мы после дней опресношных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду. Следовательно, все то время, когда Павел, Сила и Тимофей служили в Фессалонике, Верии, Афинах и Коринфе, когда Павел посетил Эфес, побывал в Иерусалиме, возвратился в Антиохию и оттуда начал свое третье миссионерское путешествие, Лука оставался в Филиппах. Это забрало несколько лет. За это время церковь в Филиппах достигла большого роста и расцвета и имела не одно, а несколько епископов и диаконов. Филиппийцам 1.1. Эта церковь заботилась об апостоле Павла и посылала ему некоторую помощь. Присоединившись вторично к спутникам апостола Павла, Лука побывал с апостолом Павлом в Троаде, Милите, в Тире, Птолемаиде, в Кесарии и прибыл с ним в Иерусалим. Там он был очевидцем приема, какой оказали Павлу руководители Иерусалимской церкви, а также и постигших апостола гонений со стороны неверующих иудеев, первосвященников и Синедриона. Видел он, как Бог употребил римлян для спасения апостола от его лютых врагов. Все это описано им в Деяниях апостолов в 21 по 26 главах. Можем предполагать, что во время сверхдвухлетнего тюремного заключения апостола Павла в Кесарии Лука устроился в том городе, зарабатывал лечебной практикой и поддерживал заключенного. Об этом он не написал, но отметил, что правитель Феликс, сиротшему Павлу сотнику, приказал не стеснять его и не запрещать никому из близких служить ему или приходить к нему. Деяния апостолов, 24 глава, 23 стих. Имеется даже такая заметка. Правитель надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы отпустить его. Деяния апостолов 24-26. Откуда мог заключенный Павел взять денег? Как не от помогающих ему друзей, о которых правитель знал, что у них имеются некоторые средства? Когда было решено отослать Павла на суд к римскому императору, которым в то время был известный своей жестокостью Нерон, Лука не оставил Павла, а сопровождал его до самого прибытия в Рим и некоторое время подчас пребывания в Риме. Если отмечено, что в Риме жил Павел целых 2 года на своем иждивении, Деяния апостолов 28.30, то это свидетельствует, что кто-то заботился о восполнении его нужд. В первую очередь это делал Лука, а потом некоторые церкви. Предполагают, что во время сверхдвухлетнего пребывания в Кесарии Лука собрал нужные данные и написал некому достопочтенному, по теперешнему его превосходительству, Феофилу Евангелие, чтобы тот имел твердое основание того учения, в котором был наставлен. От Луки 1.1.4. Позже тому же Феофилу была написана Лукою и другая книга, известная как «Деяния апостолов». Некоторые считают, что слова апостола Павла «по благовествованию моему» Римлянам 2.16, 14.24, 2 Тимофея 2.8 относятся к Евангелию от Луки, в котором собраны главные истины, какие проповедовал Павел. Евсевий Кесарийский в своей церковной истории 3.4.7 так написал. Лука, который был родом из Антиохии и врачом по профессии, особенно близким к апостолу Павлу и хорошо знакомым с другими апостолами, оставил нам в 2 вдохновенных книгах доказательства духовного врачевания, какому он научился от них. Одной из этих книг является Евангелие, которое он написал, как передали ему бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. И обо всем он написал под тщательным исследованием всего сначала. Второй книгой является Деяния апостолов, которые он написал не на основании свидетелей других, а как сам очевидец. И говорят, что Павел имел в виду Евангелие от Луки, когда говорил «по благовествованию моему». Тот же Евсевий из Гипотипов, утерянного сочинения Климента Александрийского, сохранил такую заметку. «Посланник евреям есть Павлову, и написано евреям на еврейском языке, но Лука, сделавший тщательный перевод, передал его грекам, чем и объясняется красочное сходство выражений этого послания с деяниями апостолов. Имя же «Павел апостол» было предусмотрительно не поставлено в начале, чтобы не оттолкнуть евреев, которые относились к апостолу с предубеждением и подозрительностью. 4.14.3. Предания о последних днях жизни евангелиста Луки разноречивы. Якобы он проповедовал в Македонии, Далматии, в Италии, в Греции, даже в Египте и Ливии. В одном прологе к его Евангелию, написанном во второй половине II века, сказано, что Лука отошел в Беотии в возрасте 84 лет, полный Духа Святого.